Глава 69. Миллионы миллионов космических миль мелькали за бортом эллипсоида, словно огоньки. Напряженность сидиофазических характеристик нарастала медленно. И капитан судна не торопился вмешиваться в работу автопилота, хотя эта зона была опасной для автоматических систем управления. То и дело приходили сообщения о цифровых похищениях, после которых автопилоты вдруг переставали действовать. А когда дело доходило до разбирательств, выяснялось, что квантовые носители были кем-то опустошены. К катастрофическим последствиям это не приводило, однако создавало немалые трудности. Ведь управлять эллипсоидом вручную было нелегко, учитывая рассогласованность несинхронных полевых позиций этого района. К тому же командиры привыкали к работе с автопилотами и без них часто пасовали, вызывая техпомощь и прерывая полет. Капитан полулежал в анатомическом кресле первого класса. Второй член экипажа, секвестр Мобил, дремал в кресле штурмана. Однако по его характеристикам, которые отражались на голографическом экране под потолком кабины, было видно, что он не спит и даже чем-то обеспокоен. «Я чувствую, что ты просматриваешь мои графики», — сказал он, не открывая глаз. «Ты снова далек от своей лучшей формы, секвестр». «Это неудивительно. Мы все еще не нашли тактильный ключ». «Невелика потеря. Не мы первые теряем эти ключи, не мы и последние. Получим новые, станем пользоваться им. Сначала придется подробно объяснять, как мы его потеряли. И тут всплывет моя персона». «И что? Что не так с твоей персоной?» «Ну так это ж я получил удар от этого варвара». «Это был ментальный удар. От него не застрахован никто». «Да, ментальный удар пришел от варвара. При этом ни в одном уведомительном наставлении ни о чем подобном не сообщается». «Ну и радуйся. Значит, ты застрахован от служебного расследования. Ключ потерян в результате неописанного действия нережимного индивидуума. Все записи у нас имеются. Значит, ты ни при чем». «Ты не понимаешь, капитан Ринг. Тебя никто не спишет. Ты постоянный член Лиги. А я всего лишь кандидат. И если не оправдаю оказанного доверия, меня вышвырнут вон. Переформатируют до уровня надсмотрщика». «А что такое надсмотрщик?» «Ну вот, ты даже не знаешь». «Откуда мне знать? Я с рождения форматирован как член Лиги». «Но когда тебя объявляют надсмотрщиком, ты получаешь один файл с очередным направлением и второй, огромный такой, с подробными инструкциями на ближайшие 150 лет. Потом садишься в эллипсоид». «Такой, как этот?» «Не всегда. Иногда это старый дисколет, в котором из-за его тихоходности имеются туалетные комнаты для сброса отходов жизнедеятельности». «У членов Лиги нет таких отходов». «Я знаю, у вас другая система обмена». Капитан приподнялся, и кресло приняло его новое положение, чуть уменьшив упругость. «А скажи, секвестр Мобил, что плохого в том, чтобы быть надсмотрщиком, кроме того, что нужно долго лететь на дисколете?» «Одиночество, капитан Ринг. Синтетические собеседники быстро надоедают. Их энергетика весьма примитивна». «О да, в детстве у меня были игрушечные синтетические друзья. Скопированная панда выглядела более естественной». «Панда? У тебя что, была панда, капитан Ринг?» «Синтетическая копия, но весьма полная». «И ты мог ее погладить?» «Это голограмму-то. Разве можно погладить голограмму?» «Да, голограмму погладить нельзя. Поэтому я с самого детства мечтал погладить панду». «А на тех планетах, где ты служил, были панды?» «Да, почти везде». «Значит, ты их гладил?» Секвестр задумался, а потом вздохнул так, что заколыхалась подсветка метановой атмосферы. «Нет, капитан Ринг, я не погладил ни одной панды, потому что это запрещено инструкцией». «Жаль, что инструкции так суровы», – огорчился капитан и снова перевел кресло в лежачее положение. «Они написаны кровью, капитан Ринг, оттого так строги». «А что еще бывало интересного, кроме панд?» Секвестр начал вспоминать. «Что ж еще там было интересного? Огромные бабочки, парящие в атмосфере живые пузыри, наполненные гелием». «Вот мне вспомнились местные варвары. Они бывали весьма забавны, особенно если появиться перед ними на патрульном катере, чтобы двигатели вздымали пыль, ну и все такое». «И что они?» – оживился капитан. «Они падали ниц, они пугались, кричали и плакали». «А что ты?» «Я выходил в тонком серебристом скафандре, говорил короткую речь. Дескать, я прибыл, чтобы спасти вас, научить грамоте, ну и бла-бла-бла, и все такое». «А потом ты улетел?» «Почему? Нет, не улетел. Потом я поставил там репринтер и за пару суток построил им десяток школ, несколько гранитных пирамид и календарь высотой в 40 метров, рассчитываемый со всеми погрешностями на 1000 лет вперед». «И для чего все это?» «Ну, это как-то развлекает. К тому же забавно видеть их реакцию, когда они приходят на место, где стояла какая-нибудь хижина, и видят дворец из 100-тонных гранитных кирпичей. Они начинают верить в чудо». Пилоты помолчали, прислушиваясь к всплескам временных потоков, огибающих корпус стремительного эллипсоида. «Из того, что ты рассказал, секвестр Мобил, мне показалось, что быть надсмотрщиком не так уж плохо, а?» «В чем-то да, а в чем-то и нет. С одной стороны, приятно жить в золотом дворце, который для тебя построят благодарные аборигены. Купаться в бассейне с розовыми лепестками, ласкать прекрасных дев». «Стоп, стоп, а что значит ласкать прекрасных дев?» «Видишь ли, капитан Ринг, когда живешь среди варваров, приходится снисходить до их обычаев. Они приносят золото, и нужно сделать вид, что ты доволен. Они ж не знают, что у тебя в бункере стоит конвертер, который может произвести сколько угодно этого золота. Они приносят искрящиеся меха, они приводят скот, и, наконец, они приводят лучших девушек. С каждого племени по 3 особи. «И что?» «Ну и приходится соответствовать. Золото идет в подвалы, скот телепортируется куда-нибудь на луга, подальше от резиденции, чтобы аборигены думали, что у тебя чудовищный аппетит, и ты сожрал все стадо. Ну и, наконец, девушки. Они потом расскажут все своим соплеменникам. Поэтому ты делаешь то, что от тебя ожидают». «Я не понял», – произнес капитан, поднимая спинку кресла в вертикальное положение. «Приходилось заниматься с ними сексом, разумеется, в пределах инструкций». «А разве в инструкциях на этот счет есть какие-то указания?» «Нет, таких указаний в инструкциях не было, поэтому приходилось использовать тот раздел, где говорится о дипломатической деятельности в среде аборигенов». «Ты что, делал это из дипломатических соображений?» «Но, разумеется, не удовольствие же ради. Я ведь на службе». «Значит, ты занимался сексом?» «Да, по служебной необходимости». «А члены Лиги никогда не занимаются сексом. Мы воспроизводимы иначе». «Я знаю». «Да». Капитан Ринг вздохнул, потом посмотрел на хроноспектральный экран и сказал: «Время-то замедляется. Значит, скоро будет раздвоение пространства. Не люблю я это. Это ж совсем не больно. Но неприятно, согласись». «Да, неприятно», — согласился секвестр.